Глава 5. Тактика затягивания дела. Тактика затягивания дела может быть выгодна как ответчику, так и истцу. Суть этой тактики – перенести наступление неблагоприятных для ответчика последствий на более поздний срок. Затягивание – это не результат дела, а лишь его отсрочка. Перефразируя пословицу, можно сказать, что сколько бы дело ни тянулось, конец ему когда-то наступит. Основной принцип осуществления этой тактики – производить действия, которые препятствуют своевременному рассмотрению дела. Как следствие, решение дела растягивается во времени. Причины, которые вынудили истца обратиться в суд, за это время могут отпасть, его позиция может измениться, что может сделать невозможным рассмотрение дела. Такая тактика оправдывает себя, когда рассмотрение и разрешение дела зависят от факторов, которые со временем могут измениться. Состояние здоровья, эмоциональное состояние, возраст и другие. Затягивание дела часто является эффективным противодействием ошибочным стратегиям. Тактические приемы затягивания дела. Первый. Обжалование определений суда. Суть. Обжаловать в апелляционном порядке все определения суда, которые только могут быть обжалованы отдельно от решения. Применение. Определение может быть предметом апелляционного обжалования, если оно прямо предусмотрено законом, или если оно препятствует дальнейшему движению дела. Заявитель имеет возможность убедить апелляционный суд в незаконности определения суда первой инстанции и требовать его отмены или разрешения вопроса по сути. Определение апелляционного суда по жалобе является обязательным для суда первой инстанции и может повлиять на дальнейшее рассмотрение дела. Рассмотрение дела в апелляционном суде осуществляется достаточно долго, возможно, более одного месяца. Второй. Частичное обжалование решения. Суть. Обжаловать постановление по одному основанию для того, чтобы потом обжаловать по-другому. Применение. Часто при постановлении определений, решений суда и постановлений других органов допускается не одно, а сразу несколько нарушений закона. В жалобе указывается лишь одно из них. Если решение отменяется, то при повторном рассмотрении дела судья может не обратить внимания на другое нарушение, которое не было указано ни в жалобе, ни в определении апелляционного суда, и допустить это нарушение снова. Если решение не отменяется судом апелляционной инстанции, то есть возможность предоставить кассационной инстанции новые аргументы в пользу отмены решения. Этот тактический прием предполагает высокие профессиональные знания. Перед его применением необходимо оценить шансы того или иного результата рассмотрения дела апелляционным судом. Если нет уверенности в положительном разрешении жалобы, лучше дополнить ее рассмотрение дополнительными аргументами, которые были в запасе. Третий. Создание уважительных причин. Суть. Уклоняться от исполнения процессуальных обязанностей только по уважительным причинам. Применение. Отдельные законодательные нормы устанавливают разные процессуальные последствия неисполнения определенных действий сторонами в зависимости от уважительности и неуважительности причин. Так, срок, пропущенный по уважительным причинам, может быть восстановлен судом. В случае неявки стороны по уважительной причине судебное заседание откладывается. Перечня уважительных причин нет. Однако, это не означает, что судья признает уважительность любой. Поэтому, если ваша причина не тянет на уважительную, то сделайте уважительную. Уважительными по установившейся практике признаются болезнь стороны или близкого ей лица, командировка, обстоятельства непреодолимой силы, временное пребывание за границей и другие. Не признаются уважительными причинами пропуск установленных сроков из-за неправильного исчисления, нарушение подведомственности. Суд, как правило, не устанавливает уважительность причин со слов. Поэтому позаботьтесь о письменных доказательствах. В момент принятия решения суд обязан знать об уважительности причины неявки стороны. Поэтому, если вы не можете предупредить суд заранее, перезвоните в суд в назначенное для рассмотрения дела время и виновато сообщите, что не можете прибыть. Судья обязательно отложит дело, поскольку в ином случае вынужден будет пойти на явное и умышленное процессуальное нарушение.